Прапануем вашай увазе радыёспектакль «Жаніцьба Бялугіна». Выканаўцы – народныя артысты СССР Уладзімір Дзядзюшка і Лідзя Ржэцка, народныя артысты Беларусі Марыя Захарэвіч і Раіса Кашэльнікава, заслужаныя артысты Рэспублікі Раман Філіпаў, Уладзімір Кудрэвіч, Мацвей Федароўскі, Алексей Барановскі, Татьяна Алексеева, рэжысёр-пастаноўшчык Яраслаў Громаў. Год запісу 1964. Хто там яшчэ? Эх. А, Мікалай Ігорыч. Добры дзень, маё шанаванне. Вярнуўся з Піцера? Так, учора. І вось заехаў на цябе паглядзець, мой мілы. Што такое? Я, здаецца, не ў час? Дык ты кажы проста, я пасля магу. Бацькі з фабрыкі прыехалі. А. А гэта што за капелюш? Такіх рэчаў твае бацькі, думаю, не носяць, ды і прадзеда не насілі. А гэта знаёмыя, з імі разам. Таксама адзін фабрыкант з сястрой. А, ну я цябе не затрымаю, я толькі на некалькі слоў. Скажы, бываў ты без мяне ў карміных? Заезжаў іншы раз. Ну што, Андрош, мой мілы, як справы твае? А якія такія справы? Твоё заляцанне, каханне, абажанне, ці як там? Крануў ты яе сэрца? Ці што, ўжо зусім пакарыў? А гэта ўжо мая справа. Ты гэтую размову лепш адкінь. Значыць, гэта святыня, да якой дакранацца нельга? Ну, ўжо як хочаш, так і разумей. Як яны жывуць? Здаровы? Ты калі ў іх быў апошні раз? Учора. А калі зноў збіраешся? Сёння, я думаю. Магчыма, што і сёння. Ага, кожны дзень, значыць. А хоць бы і так. Хоць бы на дзень 5 разоў. У цябе, можа, мне дазволу пытацца? Чаго ты злуешся? Для мяне зусім не лішні ведаць твае намеры ў гэтай справе. Я ж таксама жывы чалавек, і я магу адчуваць прыгажосць Елены. Ну дык што? Таргавацца ты, можа, хочаш? Адступнога просіш? Ды не, за што браць адступное? Дзе ўжо мне супернічаць з табой, калі ты... Так і калі я, што ж будзе пасля? Ну навошта я буду перашкаджаць табе без усякай карысці для сябе? Больш разумна і сумленна з майго боку адступіцца. Будзем дзейнічаць разам. Да што за змовы? Што за хітрасці? Гэта справа чыстая. Ну, як знаеш. Вось што! Калі ты прыедзеш сёння раней за мяне, дык ты не кажаш, што мяне бачыў. Да якая мне патрэба гаварыць пра цябе? Ну, а калі запытаюць, дык зрабі ласку. Скажы, што не бачыў. Мне хочацца сюрпрызам, разумееш? Ну, добра. Што пра гэта гаварыць-то? Сюрпрыз. Які ж гэта сюрпрыз? Па-нашаму прывезці з Пітера падарунак 1000 на 3, вось гэта сюрпрыз. Бач ты, які ў цябе замашкі. Вось паспрабуй супернічаць з табой. Не відаць нашаму брату без бою ўступаць трэба. Ну, добра, я цябе затрымліваць не хачу. Да пабачэння. Сёння вечарам. Ну што ж, ідзі, забаўляй сваіх гасцей. Забаўляць гасцей. Вось мучэнне. Бывай, Таня. Якую я зараз з табой подласць зраблю, дык проста забіць мяне. Забіць. Думаў, век будзем адзін на аднаго радавацца. Ад свайго лёсу не ўцячэш. Андрэй! Андрэй, нічога пайшоў ад нас. Хіба курэнем займаешся, не хацеў чаду рабіць пры гасцях? Не. Дык што ж з табой, ужо ці здаровы ты? Нічога, здаровы. Яшчэ людзей лаем, людзей судзім. А самі можа быць горш за тых, што... О, ты бачы, я сапраўды загаварвацца пачаў. Но ты лепш доктара пакліч. Не вылечыць мяне ніякі доктар. Здраднік я свайму слову, і значыць подлы чалавек. Да ты мне ў загадкі-то не гуляй. А вось брат Вася і разгадка на ўсё гэта. Ну-ну. Полюбіў я тваю сястру. І па руках мы ударылі, ці ж не так? Ну так, але ператакваць не будзем. А цяпер не магу. Даруйце вы мне. Даруйце. Кінь жартаваць-то. Перастань, не да месца. Да я не жартую. З чого ты ўзяў, што я жартую? Не да жартаў мне. Аднак сюрприз важны. Ну вось хоць забі. Я не хаваюся. Ты думаеш, лёгка мне? Лёгка мне будзе тваёй сястры ў вочы глянуць. О, гісторыя, браток ты мой, па-сяброўску дружыў. Ты... А ты ведаеш, як гэта па-нашаму, па-руску называецца? Да гэты твой пасаж для сястры, для ўсёй нашай фамілії. Гэта ж маралі ганьба. Ты падумаў пра гэта? Да што ж мне рабіць? Калі я другую полюбіў. Расказаць табе адразу пра мае пачуцці я не магу, да і слоў такіх не ведаю. А вось вазьмі ты і разарві грудзі мае, да і паглядзі сам, што там робіцца. Вось не ўцячэш нікуды, не схаваешся, лёс, адно слова лёс. Скажы, што, лепшую ці багацейшую невесту знайшоў? Не тое, Вася, зусім не тое. А калі не тое, так якія з твайго боку апраўданні? Ну як же, браток ты мой? Добрай сям'і дзяўчына і па нашай старане, можна сказаць, першая невеста па капіталу. І па ўсім. Но ты што, яе ганьбіш для якой-небудзь? Асцярожна! Не заікайся. Ух, не заікацца, не загадвайце. Но аднак менш іншым цікава ведаць гэты самы твой сюжэт. Да што тут ведаць? Краса незвычайная, вось і ведай. Ах, Вася, такое гэта хараство, такое хараство! А нас ніякім таварам не здзівіш. Пакінь, я цябе па-добраму прашу. Гэтыя твае словы дурныя, я больш нічога. Дурная справа. Такі словы дурныя, бо нічога я тут сур'ёзнага не бачу. Да не. Ужо так сур'ёзна, што хоць у пятлю лезь. Просто табе сказаць, не жыць без яе. Так падышло, альбо яна, альбо... Ну, калі так круто падышло, дык чаго ж ты зіваеш, галава? Запрашай катацца хоць сёння. Ямскую тройку за набором. Матулі падаруначак, а з дачкой як сцімнее куды-небудзь далей. Не будь ты, Васіль, сарамятаў! Задушыў бы цябе за гэтыя твае словы. Ці не занадта горача будзе, ты ахаладзіся крыху. Гэта сям'я сумленная, высакародная, і каханне маё сумленнае, і справа, калі Бог дасць, будзе сумленная. Сумленная? А з намі твая справа сумленная? Ты памыліўся, брат, у нас таксама свая амбіцыя ёсць, ты можа быць больш, чым у іншых. Мы за сябе пастаяць можам. Ну карай! Ну рабі, што хочаш. Я не ўцякаю, не хаваюся, я сам аддаюся. А пакрыўдзіць яе, альбо пачуцці мае душэўныя крануць, я нікому, бацьку роднаму не дазволю. О, ты здурнеў, дык і не бачыш, а ў мяне розум пры сабе. Ты мне хоць ікону здымі, ўсё роўна скажу, што гэта пастка. Вася, апошнюю мяне просьба да цябе. Што яшчэ? Паклич да мяне сястру на хвілінку. Амбіцыя не дазваляе, во што я табе скажу. Да я ж не на радасць сабе яе бачыць хачу, а на муку. Дараваць дзе ўжо? А калі і лаяць будзе, усё ж у вочы, усё лягчэй. А можа і пашкадуе, у яе душа добрая. Ну, хіба што на мінутку, а пасля бывай, брат Андрэй, бывай. Мы тужэй доўга не будзем, у нас жаніхі на пагатове, хоць зараз. Такія невесты не засежваюцца. Вось толькі 10 слоў сказаць, а там і лягчэй будзе. Як гара з плячэй зваліцца. Але як іх гэтыя словы вымавіць? Здаецца, ўсё вырашана, абдумана, скончана. А нібы нешта жывое адрываю ад сябе. Да і тая думка ў галаву лезе, не аддаць бы мне свайго шчасця з гэтым пярсцёнкам. Што? Што табе? Таня, сядь на хвілінку. Калі цяпер чалавек сваё слова парушае, дык не заўсёды ж гэта ад подласці, а таму што часам сам сабе не вольны. Ты гэта аб чым? Калі чалавек не ў сабе. Разлюбіў ці што? Вядома, мне ўжо супраць цябе апраўданняў няма. Я ўжо даўно здагадвалася. Даўно чакала. Я кругом вінаваты перад табою. Ну што ж? Што я магу? Сілаю ж любіць не прымусіш? Ну дык вось я аб чым цябе прашу. Забудь ты мяне. Забуду я цябе ці не забуду? Табе што? Табе адно, каб перашкоды не было. Ты, можа, баішся, дык дарэмна. Да не. Што мне цябе баяцца? Я цябе ведаю. Тваю душу. Калі ты ўжо лепшую за мяне знайшоў, як цябе ўтрымаеш? Заўсёды мы такія няшчасныя. Не, калі ты гневацца альбо папракаць, дык ты ўжо гневайся на мяне аднаго. А яе, Таня, не праклінай. А што мне на цябе гневацца? Якая карысць? Бог з табой. Дык даруеш? Даруеш? Ну што мне табе сказаць? Крыўдна мне. Горка мне. Ды ты ўжо сам хоць не плач, гэта ўжо мая справа. Ну, што табе сказаць? Ну, Бог з табой, вось адно, што ж яшчэ? Ну, дзякуй табе. Дзякуй. Анёльская ты душа, вось што. А я... Ну, бывай. Анёльская душа. На языку у тебе мёд, а под языком лёд. Кажи, не проклинай её. А кого ж мне проклинать, коли не её? Я на моё счастье-то добра. Вася, кто она такая? Скажи ты мне. Да ну як же, вельми тебе треба ведать, ты амбицию свою заховай. Смеяться ему треба в очи, а не плакать. Это ж не жарт, не засмеешься. Я ж его любила. Ну, любила, так плач себе дома. При людях нам принижать себе не выпадает. Треба так себе показывать, что люди за нами гоняются, а мы ни за кем не погонимся. Сбирайся, пойдем. Ну, ведомо, пойдем. Чего чекать? Ох, высоко, брат Андрей, заносишься. Але гляди, каб голова не закрутилася. Древо по собе сякуть, каб под силу было. Батюхны, что это? Куды вы поднялися? А яно завсёды так бывае. Гости посядять, да и пойдуть. Ну и правда, куды ж вы? Не гоним же, здаецца. Ну, пакуль что не гонять. А чакать гэтага сами не жадаемс. Гаврила Пантелеич, Настасья Петровна, сердечно вам удячны за вашу ласку. А? По частункам вельми задоволены. Ну и при всем гэтым мы, видать, убачимся не хутка. Настасья! Не придумаю, что за оказия такая. Ты уже ж, черт побери, не комедию ты ломаешь. А наша комедия зараз кончается. Будь у вас своя, новая, так и чакайте. Бывайте. Пробачение просим-с. Настасья, кажи. Что у нас такое? Не ведаю, батюшка, наговорил Пантелеич, и не придумаю. Да что ж, черт побери, затмение на нас нашло, чи что, где Андрей? Не ведаю, батюшка, наговорил Пантелеич. Покричь зараз, Андрей. Батюхна, и вы, матухна, повинен я вам свою душу открыть. Ой. И уже судите меня, как Бог вам на сердце пошле. Почекай, что такое? Ой, оборвался сердце, как-то оборвался. Сыромятова Таня... Моя невеста. Ага. Мы по любви с ней сошлись из вашего батьковского благословения. Але только теперь мои почутия зусім иншие. Ось и кого горачка-то, ось и на что. Теперь мои почутия зусім иншие. И такие, что нельга перемахчи. А Таня? Ты же там? Ах, Таня-то так. Да ж, что ты, Бог с тобой, что ты, опамятайся. Хлопца лечить треба, а мы с тобой глядим. На ногах человек с выгляда, как належить, а верзе так нема ведомо что. Коли вы лечите, что это и мое слово безглуздится, так это у меня на все житье. С ей мне и помирать треба. А я лечу, что я в полном разуме. И навод прошу вашего батьковского благословения. А сором який, ай-яй-яй. И откуль это? Яким ветром нанес? Ты кто я на такая? Где знайшов? З яких? Семья добрая, высокородная. Сирота. Батька помер, живе с мамою. И такое у меня да ее почуттё. Ай, беда якая, беда. Шалёная! Вас обоих на ланцуг посади. Человека треба худшей водой, цебры два вылить. А она его распытывает, тары-бары с ним разводит. Воля ваша, але не угорачится, не варят, я при памяти. А хиба шаленые разумеют, что они разум стратили. Да их не уговаривать треба, просто вязать. Не варят, я вельми нават далеко от этого. Коли так, дык, размова у нас с тобой короткою будет. Невеста у тебя есть, и другой не будет. Ой. Ах, этих твоих променадов я и знать-то не хочу. И каб худшей конец этой справе, на наступном тыдне у нас веселье будет. Вот тебе и скажешь. Ай. Ну, як вы там себе пожадаете, а только тому веселью не бывать. Что такое? Воле батьковской супротивиться. Закон зневажать. Да бы вы завсёды буду послухмяным. А коли у вас есть улада загадать моему сердцу разлюбить, так загадайте. И коли я на вас послухаю, я вельми рады буду. Да я твоего сердца и знать-то не хочу. Бач, что выдумал, сердце, а? Хиба так батькам отказывают? Говори ты им, а мне на вас и глядеть огидно. Ой, Андрушенька, что ты надумал? Что ты надумал? Матухна, да коли счастье мое, коли житё мое от гэтага залежить, ну не перешкаджайте хоть вы-то. А Таня, якая девчина, якая б жонка была б тебе. Ну, значит, не суджена, ну что ж обить-то? А гэтую ты хоть ведаешь? Який характер у яе? Да еще ти буде любить-то тебе. А Як звать ее? Еленой. Елена. Ну что ж, это ничего. Имя доброе. Да подумай, Андрушенька, справа-то великая, вековая. Уже думано и передумано. Я сегодня хочу ехать руки просить. Ой, сегодня, батюхна. И коли будет от ее сгода, поверьте, счастливейшего за меня человека вы во всем свете не знойдете. Хочете вы моего счастья? Хай будет воля Господня. Батька. Ну что? Ой. Урезонило хоть крыху? Да уже видать, Гаврил Пантелеич. Что видать? Что видать-то? Мне пока что ничего не видать. Ну, видать-то, что коли на роду написано, так уже и... Сегодня хочешь ехать просить руки. Руки просить? Так что ж мы повинны робить, на его варьяцтво глядеть? Не ведаю, батюшка, Гаврил Пантелеич. Не ведаешь? Ну, так я тебе научу. Вось першее. Не сумела ты своим сорочим бабским языком научить свое дитятко? Дык прикуси свой язык. Слухай, батюшка. И молчать тебе навеки? Молчу, батюшка, молчу. И как ни водного слова? Молчу, батюшка, молчу. А по-другое-то? Что? Что другое-то? Подай икону. Батюхна, Гаврила Пантелеич, Андрушенька, родненький. Давай икону! Хай благословить его Господь Бог, який мы благословляем. Во всяким разе, коли он будет плакаться потым, дык на себе, а не на нас. Давай икону! Несу, батюхна, несу. Якая туга нестерпная. Ни месца, ни занятку не знайду. Дни тягнутся некие долгие, быцем житё моё спынилося. Хотел приехать праз 2 тыдні, а вось уже 2 месяцы, як его нема. Где он пропадает? Як разлук развиваю, умацовывая страсть. Покуль он был коли меня, я не зауважала, что он мне необходный. Але ж мы и по ветра не зауважаем вокруг себе, а меж иншим без его жить нельга, дыхать немачым. Ну что ж ён, чаго ён марудить? Кольки часу мы знаем, и он все еще застается для меня загадкой. Треба выкликать его, примусить поговорить. Милый Андруша Белугин, вось гэта душа простая. И нешта ў руках трымае. А які ў яго рысак? Вось бы пракаціцца. Докладу, пан Белугин. Виноватыс. Я... Вось якое немоцтво. Да ничего, беда невеликая. Добрый день. Ваше здоровье, Елена Васильевна. Найлепшее. Ах, это что такое? Дозвольте вам поднести, Елена Васильевна. А что за фантазия вам пришла? Так пожадано былос. Прошу не отмовиться, принять. Мерси. О, який букет. А где вы достали? Даруйте, где хочете. Хиба редкость якая. Ну так, ведомо, для вас и все не редкость. Сядайте. Не. Ни сядеть, ни стоять. А бегче куда-нибудь без оглядки. Вось дивный настрой. А вы не ведаете, Аишин, и он еще не вернулся с Петербурга? Не. Да мне што ж, я не ведаю. Ну, а з вами што такое здарылася? Так, раптам. Такое бывае. Ну, нешта такое, што ўсе думкі пераблытаны і не быў тумані. А дазвольце запытацца аб прычыне. Так, раптам. Ад нечага ж гэта найшло на вас? Няхай кветкі вам пра гэта скажуць. Кветкі? Яны маўчаць, толькі добра пахнуць. Не, яны гавораць. Вельмі ціха, значыць, я не чую. Яны гавораць. Гавораць пра любоў таго чалавека, які можа быць самы нешчасны. Не разумею. Гаварыце ясней. Елена Васильевна, усяго два словы. Маё каханне не жарт. Не жарт. Тут усё маё жыццё ў ім. Елена Васильевна, у мяне ўсё вырашана. І цяпер я вашай рукі прашуся. Отказывайте мне, Елена Васильевна, и прошу вас зараз же, у гэтую самую хвилину, чакать мне по моих почуттях нияк нельга. Вось нечаканность. Коли я сказал глупство, зняважив вас, вы мне так одразу и кажите, и больше вы меня не убачите. И давно вам гэта у голову пришло? А с той самой минуты, як я вас убачил. У мяне и невеста была. Вось як? Але гэтую справу я скончыў. Цяпер толькі ваша слова. Але ж вы чалавек залежны. Вы належыце да свайго асяроддзя, а я вырасла і выхавалася зусім у іншых умовах. У мяне свае звычкі, імкненні, і перайначыцца я не магу. Залежнасці ў мяне няма. Я маю свой уласны капітал ад бабкі і жыву зусім асобна ад бацькоў. Ось вы кажаце, што я нечаму там належу, дык гэтага нема. А я буду належаць толькі той асобе, ну, каго я люблю. Але паслухайце, у мяне дрэнны характар. Я свавольна і часам нават зла і ніколі нікому не ўступаю, калі ўздумаюць мне пярэчыць. Ну, мала якія фантазіі могуць прыйсці мне ў галаву. Раптам я захачу сабе свабоды, поўнай свабоды. Ну і што ж, і ўсё гэта як будзе вам пажадана. Я на ўсё гатовы, мне нічога не трэба, акрамя таго, ну вось, каб я, каб вы, ну, каб я мог назваць вас. Даруйте, мне прыйшла ў галаву адна такая смешная думка. Да я так і разумею, што гэта не да мяне. Таму што смяяцца цяпер з мяне грэх. Гэта ўжо зусім ніякай душы не мець. Ды не, сапраўды не. Мне сапраўды іншае прыйшло. Ну, добра. Дайце мне адной крыху падумаць, і я скажу вам. А вы езжайце, пакатайцеся. Праз гадзіну вы даведаецеся. Толькі... Якой гэтая гадзіна для мяне доўгай будзе? А выезжайце ў кандзіцерскую і прывезіце мне цукерак, вось і не ўбачыце, як час пройдзе. Ды не будзьце такім сур'ёзным. Я не люблю сур'ёзных. Так што, да пабачэння. З найвялікшым трапятаннем. Ах, без трапятання, калі ласка. Я купчыха Бялугіна, пышная, разадзетая, побач са сваім Андрэем Гаўрылычым у раскошным экіпажы на рысаках. Маладыя Бялугіны. Памятаеце Елен Карміну? Гэта яна. І усялякія плёткі, размовы, з-пад якіх так і лезе зайздрасць. Вось навіна, вось падзея. Мама? Ах, які букет. Хто это, Лена? Жаніх. Ай, ну што ты гаворыш, які жаніх? Праўда, мама? Ай, Леначка, ну што тебе за ахвота мене мучыць? Андрэ Бялугін толькі што зрабіў мне прапанову. Ой, няўжо? Не, ты жартуеш? Не верыш? А што ж тут дзіўнага? Ды не, ты жартуеш, вядома, і больш нічога. Зусім не. Я нявеста, мамачка, я прыняла прапанову. Ой, Лена, перестань, пашкадуй мае нервы. Вядома, я не пайду за яго ні за што на свеце. Але дазвольце мне хоць крышачку памарыць аб багацці і пасмяяцца. Гэтага смеха, мама, нам надоўга хопіць. Аднак, якія гэтыя людзі цяпер смелы сталі. Як то можна, як то? Хто дома? Ах, хто там? Николай Ігорыч, боже, як нечакана, ну. Ах, а мы ж тут пра вас надумалі, надумалі. Ось як. Ну, добрый день, Ганурчик, добрый день. Добрый день. Ну, як з'ездзілі? Удачна? Вельмі удачна. Ваша... Здоровье. Ай, нервы, как звычайно, не дают покоя. Ай-яй-яй, здоровье Елена Васильевна. Ой, она у меня квитнее. А я, поверите, убачила вас раптом, ну и просто вся, как разбитая. Ой, ой, ой. Ну, седайте, прошу вас. Седайте. Так, недобро, Нина Александровна. Да, что тут доброго? А те ведаете вы, от чего это у вас? От дурного выхования. Ой. Что вы, что вы? У меня выхование было наилепшее. Не дурное, сантиментальное. Страстные порывы до идеального, а у житті... Ой, у житті все реальное. Идеального ничего нема. Вось и пойдут расшарование, расстройство нервов. Вось от чего и мигрень, Нина Александровна, от узвышенных почуттів. Вас послухаешь, так вы уж наговорите. Эх, коли бы девчат развивали больше разважность и тверозы погляд на речи, дык поверьте, они были бы счастливейшие и уже, напевно, боль здоровые. Вы мне говорите, что хочете, только, коли ласка, дачцы гэтых думок. Нина Александровна, коли вы жадаете счастья Леди Васильевне, дык вучите ее брать от життя только то, что оно дае. И не марить об идеалах. Ой, как привяжется мигрень. Вы меня пробачьте, коли ласка, я пойду отпочну, а зараз Лена придет, а то такая мигрень. Вы тут, а я и не ведаю, мама и не скажет. Да я давно уже. Коли вы с Петербурга? Учора ранці. Ну, як же вы смели так долго не з'являться? Ну, не прикидывайтесь строгою. Я ж не поверю, каб моя отсутность была вельми прикметной для вас. Я думала, вы где-нибудь за океаном. Ваше здоровье. Я кажу вам, что сумую. Что, без причины? Я сама не ведаю, что со мной. Смуток некий, нечем не задоволена, куды стервуся. От полноты сил. Вы, як роскошная весенняя природа, что после ясного надворья рафтом хмуриться починая. Потребна навальница, хоть невеликая, каб разродить накопленную электричность. Вы думаете? Что, мой Андруша, бываю на вас? И вельми часто он меня забавляет. Закахался, мабыть, да шияк не той, что мы... А як же? Ну, як улюбляются люди неадукованные, ад усёй души. Это значит, ад усёй своей першабытной дикости. Да речь, як вы да яго? Ну, ён нішто собі, русский молодец. Здаецца, добрый и сумленный человек. Дык я вам еще на вину скажу. Ён зрабіў мне прапанову сёння паўгадзіны назад. Браво! Браво, Андруша! А что ж вы? Я от смеху говорить не могла. Малайчина, сапраўды малайчина. Уявите, перед вами купчиха Бялугина. А я в этом ничего смешного не бачу. Я думаю, кожный, кто жадает вам добра. А лишь с чем же я пойшел от вас? Ему сказано, что подумайте, як звычайно говорить в таких выпадках. А ли хопить про это? Расскажите что-нибудь про себе. Что вы там бачили у Петербургу? Там, кажут, шмат прыгоженьких жанчын. Неужели вы думаете, что у меня, кроме забав, ничего в голове нема? В этом подороже я переконался, что мне на души нечто недобро. Ти поверите, первый раз уже ти, я болюче зауважив нечую отсутность. і пакутаваў. Перада мной насіўся, не даваў мне спакою жаночы вобраз. Ён заняў мой мозг, усю душу. Але дазвольце запытацца, хто ж яна? Жанчына альбо дзяўчына? Яна. Так, яна дзяўчына. Дык яна ж можа быць вашай. Боже мой. Ды ці смею я, жабрак, марыць аб такім шчасці? Што я магу? Уціснуць у мізэрную рамку жыцця? Зрабіць жонкай, нянькай, эканомкай і загубіць? Загубіць стварэнне, у якім все прыгожа, все цудоўна, все музыка, і перасяліць яе на кухню? Да я сам люблю прыгажосць ва ўсім, я сам артыст. Валодаю неабажаемай жанчынай, я не магу сабе інакш уявіць, як у раскошнай абстаноўцы, як... Гаварыце далей. Ёсць блакітны неапалітанскі заліў. Ёсць Сарэнта. Там куды ні глянь блакіт небёс і фіялетавай горы. Вось там жыццё, там рай. Не здарма Італію так любіць паэты. Значыць, у вас надзеі няма? Надзея? Якая ў мяне надзея? Ва мне шаленства. Я гатовы на ўсё, на ўсякія ахвяры, каб толькі вырваць гэтую страсць душы. Але ўжо немагчыма. Позна ўжо. Адну мару я магу яшчэ захоўваць у душы сваёй. Якую? Няхай яна належыць другому. Так. Няхай яна належыць другому. Але няхай яна пакіне ў душы сваёй хоць маленькі куточак, дзе б я, пакутнік, змог знайсці для цябе адпачынак, прымірэнне з жыццём, асвяжэнне. Но, вядома, гэта інтрыга патрабуе ад яе маленькай здзелкі са сваім сумленнем. Але калі гэта здзелка з сумленнем, дык гэта ўжо не маленькі куточак. Так. Але гэтая мая мара разлятаецца як дым. Але хто ж яна? И вы пытаетесь? Вы не ведаете? Неужо вы хочете, каб я назвал ее имя? Ці патрэбна? Не, не патрэбна. Так, я вось каб замарыць, задушыць гэтую страсть, я еду ў правінцыю. Поступлю где-нибудь на службу, куда-нибудь далей. І надоўга вы едзеце? Гады на два, на тры. Адкуль я ведаю, пакуль все ўляжыцца, супакоіцца, пакуль авалодае сабой. Аднак бывайце, вам трэба падумаць над канчатковым для чалавека адказам. Андрэй жа таксама чалавек. Ну, а мне... Прабачце. У мяне гарыць галава, мне патрэбна паветра. Прыязджайце! Приезжайте сегодня ж. Я вас прошу. Я вам загадываю. Добро. Коли вы жадаете, я заеду. До побачення. Якая рука. Які теплый энергичный потиск. Не бежыце ад шчасця. Адкіньце нікчэмную мараль. Бярыце ад жыцця тое, што яно дае вам. Не хавайцеся ад шчасця. Ой. Як сэрца б'ецца. Что за день для меня? И зараз приедет Андрей. Значит, сделка с сумлением. Так, ти что? Али что это со мной? Я первый раз в жизни не выпочинаю двоиться. Али же это слабость, слабость. Ён называет это слабостью. Ён один и авторитет для меня. Так, это слабость есть. Значит, вырашено. Скончено. Треба брать от життя все, что ее надоя, а то потом плакать будешь. Ой, як неясно, як темно все в голове. Ну, нехай. А там уже что будет, вырашить само життё. Леночка. Ну так что ж ты? Ты все смеялась и смеялась. А ему ж треба якийсь отказ дать. Мама, а я иду. Иду за его. Лена... Боже, что ты, Лена? Ну что ж, мама, для меня эта партия добрая. Мы живем на опошнее, а напереди нам погрожает жабратство. Ни до физичной, ни до разумовой працы я не здольна, я не так выхована. А я хочу жить, мама, хочу иметь осолоду. Да клепш уже исти за Андрушу, чем весь свой век сидеть у бедности. Ах, не наша сфера, мой друг. У них же дикое житё, дикие норовы, боже мой. Ты сможешь ты хоть коли-нибудь его полюбить? А я, мама, постараюсь привыкнуть до его. Лена, Лена, ты отваживаешься. Боже, твой разум, твое хороство. Кому? Ну что ты, мама, не плачь. Мой розум и мое хороство только зараз и знойдет себе место. А поглядишь, як я богато заживу, кольки у меня будет блескучих поклонников. Який выбор будет, мамочка? Леночка, вот что значит обставины. У іншим становище я б і думки не допустила. Каб ти, моя Лена, мой неоценний скарб. Пойдем, мама, пойдем, успокойся. Ой, Леночка. Пойдем, успокойся. Ой, приляж. Ой, моя дорогая Леночка. Ничего, мама, ничего. Однако никого нема. Ой, люли, караул, батюшки мои, мои, это все разбой, родимые мои. Ой, люли, караул, батюшки мои, мои, это все раз... Я, сдается, розум починаю тратить потрошку. Тому нейкая песня лезет в голову не до места. Ой, люли, караул... Ось Илья сидит на козлах, шампанское трымая. Вунь шеры нечто уздрыгвае, ушами варушить. Эх, шеры, куды ты помчишь меня отгэтуль? Добрый день, Андрей Гаврилович. Седайте, прошу вас. Не, я уже... Я такс. Сідайте, сідайте. Ви зробили пропанову моєї дочці? Так точно, тому що любов моя до Єлени Васильевни. І вона ще така молода. Ну, я не така матіка примушать, волі її. А я люблю свою Лену. Я на її щастя. Ну, я тільки прошу... Ніна Олександровна, пожадана чуть ваше слово. Хай на сама. Я згодна. Елена Васильевна, чи верить? Я згодна. Нина Александровна, такое для меня счастье. Я вам отдаю все свое самое дорогое. Дорогое? Да и берегчи будем, як самое дорогое. Ну, кто теперь счастливейший за меня на свете? Знойдется кто-нибудь. Немагчимос. Кинуся. Кинуся. Возьму и кинусь из какой-нибудь звонницы. Тогда и веселье наше не отбудется. А я живым застанусь, целым и здоровым, не хвалюйтесь. Нина Александровна, ну дозвольте по-нашему, с бокалами, по-русски, а? Ах, у нас ничего нема, это так нечакано для нас. У нас есть у запасе, и довольно достатково. Кузя, ой. Кузя, неси шампанское. Ой, Леночка, а ты меня покинешь одну? Тебе, мама, николи. Ты со мной, и это моя первая умова. О, дорогая моя, золотая моя. Нина Александровна, прошу вас, за нашу будущую. Ну, будьте счастливы, бережите ее. Об этом уже зарабите ласку не клопотиться. Елена Васильевна, теперь наш. Доброе вино. Ничто, с вино, як вино. А только мне сдается, что все это один жарт. Так и житё наше жарт. Жартуючи люди живут и помирают. Мсье Ешкин! Николай Егорыч, голубчик! Дива дивная! Полиншуй, выпей. Выпить я выпью, а... Кого еще веншовать загадаете? Повеншуйте жениха и невесту. Веншую вас, Елена Васильевна и Андрей Гаврилович. Так вот як, Николай Егорович. Друг ты мне, друг один и навеки. Ты всему моему счастью головная причина. Ты же мне перший показал Елену Васильевну. Да я этого век не забуду, дай. Для такого выпадку и вино новое потребно, свежее. Кузя, неси новое шампанское. Он счастливый, как дурный школьник. Не осуждайте нас, Николай Егорыч. Як я смею осуждать вас? Я могу только дивиться вашему розуму и геройству Елены Васильевны. А это не геройство. А что ж? Сделка с сумлением, про якую вы говорили. Я не хочу пройти мимо и хочу взять от життя все, что оно дає. И открыть двери рая тому, кто так долго покутует коли их порогу? Теперь мы с тобой выпьем по душе без фальшу, як сябры, як браты, за дорогое, неоценное здоровье Елены Васильевны. Нехай золотое життё ваше, Елена Васильевна, завсюды скрыться, як гэта вино. Я говорить не умею, але нехай життё моё вам засведчить, як моцно я люблю вас. И что нема того на свете. Нема того на свете. Сбился, Андруша. Почакай. И нема того на свете, як Бог свят. Чего б я не зрабил, каб хоть крышечку заслужить любовь вашу. Ой. Что ты, мама? Что с тобой? Изнов нервы? Ах, Леночка, я не могу себе даровать. Я так неразумно зрабила. Что такое? Ах, Лена, я запросила гостей, и старые Белугины будут. А коли запрошать гостей, так треба ж, ну, гроши позычить. Да наладить баль? Не-не-не, ну, баль не баль. А пристойный вечер все ж таки треба было зрабить. А то наговорили усім, что выдаю дочку за миллионера. Ну, все приедут, чекаючи чего-то особливого. А что у нас? Ну, что у нас? А... Ну, возьмем этого миллионера и покажем. Ах, а что ж еще? Ах, Леночка, ну, тебе все жарты и жарты. А мне неприемно. Ты видишь, как мне неприемно? Скажите, коли ласка, он без церемонии просто. Ничего. Ой. Куды вы? Сюды без дозволу не уваходят. Ничего. Зараз же выйдете. Что вам треба? Справа есть неоткладная. Я учора забылся. Может, гроши потребны? Нельга сказать, как вельми были потребны. Да вы пробачьте, я не с тем, как... Усяк бывает. Фрукты, альбо вино, те, что иншее. Вось. Только, каб усё самое редкое, чего и на свете не бывает. И, коли ласка, не шкадуйте. Коли еще что спотребится, только одно слово. Мама, ну вось. Ты звук? Фетво препаратив Сан-Тордей. Але что? Ах, Леночка, який он милый. А вы даремно турбуетесь. И неправда нам не лишние. Я вам вельми удячна. Ах, Леночка, какие он милые. Ну идите же, мне соромно. Да не, як это исти? Это вось вам, Елена Васильевна. Приданное, как мне сказали... Что такое? Билеты именные ваши. А на что они мне? Что мне с ними робить? Все, что пожадаете. Тут 75 тысяч. Так много? Не-не, я не возьму. Да як это много? Вы меня крыўдите. Не, мне боязно. А чего их бояться? Ну, покладите их. И они будут лежать себе тихенько. А у выпадку потребы сослужить вам службу, якую загадаете. Не лишняя. Які вы добрый и высокородный человек. Да ну что там? Гроши это само собой, и говорить нема про что. А вот это прошу принять, як подарунок от жениха. Бриллианты! Вось будьте ласкавы надеть их сегодня, и они при свечах и заиграют. Але на что так много бриллиантов? Это ж вельми дорого. Да что ж вы себе так недорого цените? По-моему, так для вас ничего дорогого нема. И бриллианту место потребно, а коли на вас бриллианты, так яны сами радуются. Не яны вас упрыгоживают, а вы им цену продаете. Мерси, мерси, вельми мило. А кто выбирал? Сам у Фульда. О, у вас и густ есть. Да по невесте уже можно мерковать, что у меня густ есть. И достипность. С каждой минутой новые якости открываются. Хутка, я думаю, наши будут. Ой, а я еще не одета. Поспеете, я ныне надолго только на вас глянуть. Так вы уже им во усим бляску. Вельми прошу вас. Не турбуйтесь, это уже не ваша справа. Ой. А якая вы в этом уборы? Уже вельми... Смертухна моя подыходит. А кто сказал, что глядеть не буду? Да ниякой махчимости нема утерпеть. Вось плечко просвечивая. Да и что ж это такое? Калиб только отважится. Что? В уснами. Ну, целуй и марш. Лячус. Леночка, покажи, покажи, что я тебе подарю. Вось погляди, мама. Ах, какое хороство. Як это, напевно, дорого. Вядома, дорого. А вот это... А что? Дорожей. А что это? Что еще? Вось на плечи, мама. Билеты купецкого банку. Ой, по 10 тысяч. Боже мой, Леночка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пять. Ой, 75 тысяч. Так это ж целое богатье. Ну, не вельми великое, а все ж таки богатье. Ох, какая нечеканная радость. Радость за тебе, дитя мое. Значит, головное зроблено. Теперь, чтоб там не здарылося, мы с тобой забеспечены. Ты возьми, сховай их, спотребится на черный день. Бачишь, я не сдарма хверовала собой. Цудовная ты моя золотая, моя головонька. Ах, Леночка, як я рада, як я рада. Лена, а что это? Я, мабуть, больше малодушная, чем ты. Ну, я просто готова скакать от радости, глядячи на такое богатье, а ты навод не усмехнешься. А гэта и гроши не все для меня. Мне гэтага мало. Я еще молодая мама, я не жила, а меня вабить житё. Ну, я дома, ты все ж таки ахвяр. Не то и, мама, не то и. А что же еще, мой друг, что? Мама, давай договоримся так. Ну, коли ласка, об чим? Хутка я стану богатой и незалежной жанчиной. Твои клопоты, твоя опека надо мной скончилися. Але я хочу, каб мы с тобой любили одна одну по-ранейшему, и тому я прошу тебе, каб неводного скосого позерку, каб неводного попроку, коли... Что? Што калі? За одно толькі багатае жыццё я б ніколі не аддала сябе. Я хачу быць вольнай, мама. Ой. Леначка. Ну мне патрэбна толькі адно, каб ты была шчаслівай. Ну што ж, пастарайся быць шчаслівай. Пастараюся. А цяпер пара адзівацца. Я невеста, мамачка, і хачу быць прыгожай. На-на-на. Аднак, якія гэтыя дзяўчаты, як я пагляжу, цяпер смелыя сталі. Як рашучыя яны пераступаюць гэты парог. А мы-то бывала, Боже мой, колькі слёз, колькі гора. Ой, здаецца, нехта прыехаў. Добра, каб хто з блізкіх. А, гэта Ніколай Ігорыч, свой чалавек. Ніколай Ігорыч! Добрый дзень, Юрый! Добрый дзень, Ніна Александровна, добрый дзень! Прашу вас, калі ласка! Дякую! Заходзьце, заходзьце, у нас яшчэ нікога няма. І можам пасідзець, пагаварыць. Яна яшчэ апранаецца. Ну што, дзякую. Стаміліся, а? У вас цяпер вялікія клопаты. Ну, што, што вы? Клопатаў у мяне зараз амаль няма. Што ж так? Ось так. Дзякуючы шчодрасці высакародству мілага Андрэя Гаврыловіча. Ён жа цэлае багацце. Ён 75 тысяч падарыў Лені. Ну і што? Ды ці то яшчэ будзе ад яго? Толькі умеючы сябе павесці з ім. А як это умеючы? Дастойна. Не радавацца, не здзіўляцца яго падарункам, а прымаць іх равнадушна, як належнае. Трэба, каб ён адчуў, што все яго дары нішто у параўнанні з тым, што вы яму далі. Ну, адным словам, трэба яго так вытрымаць, каб ён са здавальненнем вазіў ваду, калі яго запрагуць, да? Так, Ніна Александровна, вы стварылі сабе шчаслівую будучыню, але трэба прызнацца, вы дорага за гэта заплацілі. Я шукала шчаслівай будучыні не для сябе, а для дачкі. Ну, пра яе не клапаціцеся, яна разумна, я думаю, створыць сваё шчасце. У яе становішчы толькі трэба... А што трэба ў яе становішчы? Адмовіцца ад ідэальных поглядаў і лягчэй глядзець на розныя абавязкі. Ой. Фух. Ой, аднак, які вы небяспечны чалавек. О. Занадта многа гонару для мяне. Всё, што я магу чырванеючы прызнаць за сабою, гэта толькі невялікі практычны розум. Ах, вось Елена, вы мяне ўжо прабачце, я пайду паклапачуся па гаспадарцы. Мой гонар кланіцца. Самы ранні госць. Я рада, што яшчэ нікога няма. Мы зможам пагаварыць. Якая вы сёння чароўная. Так, я пастаралася трошкі прыбрацца, але сёння не для вас. Я сёння дэбютірую вельмі цяжкай ролі і хвалююся, бо не ўпэўнена ў сваіх сілах. Вельмі натуральна, все дэбютанты хвалююцца. Жыццё не варта таго, каб над ім задумавацца, яно нішто іншае, як камедыя. Няўжо толькі камедыя? І вельмі-вельмі несур'ёзная. Што ў вас сёння? Па-першае, будзе з'яўленне бацькоў Бялугіных. Так. Па-другое, прыедуць нашы добрыя знаёмыя. Бялугіны, так, вядома, будуць разглядаць мяне, наша знаёмая Андрэя Гаврыловіча. Ну, так. Усім будзе цікава заўважыць на маім твары сляды душэўнай мукі, але ніхто нічога не заўважыць, я застануся загадкай. Браво! А каб мець больш вольных мінут, я распарадзілася на конт музыкі, будзем танцаваць з вамі. Угу. Прызнаюся, мяне ўсе гэтыя цырымоніі вельмі стамляюць. І я вырашыла адразу ж пасля веселля ехаць за мяжу. Як вам падабаецца мая ідэя? Цудоўна. Я ўжо гаварыла ўчора Андрэй, ён згоден, але па сваіх справах ён не можа паехаць надоўга. Ён толькі праводзіць мяне і прабудзе са мной тыдні 2-3, а потым вернецца ў Маскву. А я застануся з мамам. Я рады за вас, што вам гэта прыйшло ў галаву. Гэта вельмі шчаслівая думка. Ці не пажадаеце і вы з намі? Я вас запрашаю. Дякую. Дякую. Я і сам давно марив об таким подорожжі. Мама буде при вас? Альбо ви при мамі? А хіба гэта перешкаджає? Мама мене ніколи не обмяжовувала і далей не буде. Гэта добра, што Андруша яде з вами. Чаму? Ну, треба ж його потрошку привучыць да той ролі, якую ён, прабачце, якую вы примусіце його іграць у далейшым. Якія жорсткія гэтыя словы. Воля ве волю жорждан дам. Леночка, Лена, Белугіны приехалі. Пройдзіце наперад, ці застаньцеся тут, мама, напэўна, прыведзе іх сюды. Ідзіце адны, я прайду тут і з'явлюся ў залі, я ход ведаю. Пакуль справа ідзе добра. А далей, вядома, пойдзе яшчэ лепш. Галоўная справа скласці план. А будаваць ўжо не цяжка. Калі ласка, прашу вас. Заходзьце сюды. Прашу вас. Тут у нас утульны сімейны пакой, і муж будзе як свае. Ах, я так даўно хацела з вамі пазнаёміцца. Так рада. Так, хоць нечакана, неспадзявана, але неабходна пазнаёміцца, нельга без гэтага. Прывёў Господь. Нос, любіце да мілуйце. Даруйте, якія ўжо ёсць. Калі ласка, прашу вас, сідайце. Дзякуем. Сідайце, прашу. Дякуем. Леночка. Андрей Гаврилович. Я еще не ведала вас, не бачила вас, а полюбила уже. За что ж бы это вам полюбить нас? Ну, ваш сын и моя Лена, это так близко нам, а я так люблю мою Лену. Ну, то яны, а то мы. Вядома, дай Бог ладу и нам, а им любов да згода. О, я спадзяюся, у Лены такі цудоўны характер, у е такое добрае сэрце. Мама, ты мне приписываешь якости, яких у меня нема. Ох, боже мой, Леночка, ты еще молодая, ты еще не ведаешь себе. Коли у вас вышло такое погоднение с Андрушем, так полюбите его. И он у нас таки добрый, а нам бы глядеть на вас да радоваться. Дозвольте. Без любви и без годы, что и казать. А треба по закону. Каб жонка баялася і любіла мужа свайго. Вось мы, напрыклад, з Настасі Петровны 30 гадоў пражылі, а гэтай музыкі, каб гвалт крычаць, не бывало. Не-не-не. Вылаяся часам пад гарачую руку змоўчыць, на ўжо на конт там здрады якой, так барані Божа, не бывало. Не-не-не-не. Я топор, а яна... Піла на конт гэтага, калі што якое. Каб вы ведалі маё жыццё з мужам. Я яго пахавала 3 гады назад. Мы так дружна жылі. Мама, нехта прыехаў. Леночка, ідзі сустрэнь. А ў гэтым месцы столь працякае. Ах, і не глядзіце, калі ласка, не варта. У нас кватэра вельмі дрэнная, ну і мы ёй не задаволены. А скажыце, якая плата ад вас? Ну, плацім вельмі дорага, 800 рублёў у год. 800 рублёў? За такія харомы дарагавата. Софья Николаевна, приехали. Приехали. Ну, добрый, так, приехали. Прибачьте меня, мои дорогие. Я вас покину на одну минуточку. На одну только минуточку. А ничего, ничего. Мы и одни посидим. Коли ласка, без церемоний, без лишних хлопот. Я в один момент. Мне еще так много хочется с вами говорить. Я в один момент. Аб чым гэта гаварыць? Здається, переговорили все, все непотребне. А потребного у нас таки не бувало. Так что и говорить нема в чим. Здається, яна дама простая, ветлівая. Ахи да охи, ніби її хто на огні подсмажив. Ну як, Гаврила Пантелеич. Що? На твоє очі. Чого? Наречений дочка наша. Пишність, форс. Ну, аж ту далі таки не веду. Ах, вельми шу ёй гэтая роскошнасць. Ніби яна не дзяўчына, а дама якая высокая. А як смела маці адказвае. Так і адрэзала. Таму што ты дурніца. Цяпер і навука ў тым, каб у кішэню па слову не лезь. Ой, ці будзе яна любіць яго? Гэта яшчэ бабка надвое варажыла. Паганяе яна яго як міленька, ось пабач. Як гэта? Па ўсім відаць, я так думаю. Друга яна сабе завядзе, а друг гэты самы у мужа за спіной будзе яму рожкі строіць, насы наставляць. Ой, як же гэта Андруш Таню памяняў. Настася, ты што, наказ мой забыла? Маўчу, сэрца надрываю. Ну, ціха ты, ціха. Маўчу. Вось што, а ці не пара гостікі дадому? Што ты? Что ты, Гаврила Пантелеич, посидим еще хоть трошки, покрыўдзецца. А коли нам тут рабіць нема чаго, коли мне не по душы, поехали. Гэта ж конфуз. Ну, молчу. Прабачьте мне, мои дорогие, что я вас покинула, мне так соромно. Ничего, ничего, нам, однако, пора до дому, час поздний. Что вы? А вы нас покрыўдзіце. А, ён у мяне такі чалавек, Гаврыла Пантелеич. Ніяк не можа доўга, не прызвычайна. Не прызвычайна, просім прабачэння, просім. Ну што ж, я вас прымушаць не смею, мой дарагі, як пажадаеце. Толькі дазвольце шкадаваць, ну і спадзявацца, што ў наступны раз. Я і сама да вас. Міласці просім. Я так шкадую, так шкадую. Калі ласка, не турбуйтесь. Елена Васильевна, дазвольте. Мелі ласку самі бачыць. Што скажаце? А што і казаць. Аслеплі, браток, аслеплі. Настасья Петровна, поехали. Иду. Ну, я вас провожу. Коли ласка, не турбуйтесь, а не то. Не-не-не, я вас провожу. Мне так болюче, так болюче. Андрюша с Еленой Васильевной, нехай застанутся, нехай забавляются. Настасья Петровна! Иду. Вы думаете, Елена Васильевна, что я не разумею, что я не варты вас? Что это только одно мое счастье такое незвычайное? Еще неведомо, кто кого варты. А и у меня есть. Шмат чего есть, хиба только не захочете зауважить. Поживем, побачим. Только теперь я вельми соромеюся. Что так? Провалился, сдается, сквозь землю. Усе на меня глядят, а я не повернуться, ни слова сказать. Шклянку летнюю упустил. Чай нейкай даме на платье пролив. Гэта нічога. Вядома, лепш шклянак не упускаць і платьев не абліваць. А сарамецца нема чаго. Як умеете, так і трымаецеся. Я гэта разумею. Я уже тепер... А зараз для куражу бакал шампанское выпью. Падтрымалі вы мяне. А вось много пацалункаў і наогул пяшчот я не люблю. І яшчэ вам мой наказ. Не хадзіце вы за мной следам. Трымайцеся крыху далей. І не падыйду цяпер. Чалавек! Дай сюды, браток, бутэлечку шампанскага. Калі будзем танцаваць, можаце толькі кадрыль. Слухаю. Не магу, у апошні раз. Эх, і для чаго ўся гэта канітель? Ну дай, смяротная, узять бы саночки, да устрельну на своих шерых. Эх, мороз, морозик, пунцовые щечки. О, вось и Николай Егорыч. А ну-ка сходи, брат, сюда и... Уй, задушишь, черт! Пусти! Эх вы, слабость, кволость. Ну, сядай, выпьем. Человек! Ну-ка, послушай. Наливай бокалы и выметайся. А бутыльку покинь. Ну, давай, от души. Скажи ты мне, ты человек разумный, эдукованный. Любить я на мяне тене? Ну, коли теперь еще не любить, дык пасля полюбить обовязково. Чому так? Потому что силы, свежесть, чего ж еще? Як там уже не фенти перед жанчиной, коли натуры маловато, дык немного возьмешь. А у вас этой здоровой любви... Да уже коли душу за ее покласти, альбо у обдымки взять моцно. Так этого у нас столько, что и девать не ведаем куды. Ну, добро, а сумление у тебя есть, коли ж мы... Так это об чем? Ну, а развитание с холостым житем. Холостяцкая гулянка. И цудовно! Так распородися, ось, трымай гроши. Только уже капу присядку с тобой танцевать. Пробач. Слухай, ты видишь, что? Ты уже выказывай свои почутия как-нибудь иначе. Зараз пойду запрошу танцевать якую-нибудь паненку. Куражу хапаю, только все кислятина нейкая. О! Та-да-ра-та-да-ра. Милый, милый, что за Андруша у меня? Только какие у его длани? Вот так, барани Боже, попадешься. Да нет, тут подумаешь. Я трачу разум. Я просто зарыдать готова. Что с вами? Я не вытрымливаю своей роли. Я то веселая до истерики, то не чую, что мне говорить. Что за ажитация? Я от вас не чекал. Будьте разумной. На что я силы трачу? На что я силы трачу, скажите? Ну, на то, как подыхтовать себе приемное житё в будущем. Я вас изненавижу. Все это фразы. Холодные фразы. Я еще не дошла до того, как притвораться по холодному разлику. Где мне подтрымка? Где та страсть, для якой я играю комедию? Где она, моя опора? Иначе я роблюся сама себе огидной. Ну что у них еще потребно? Я люблю вас. Я люблю боль за свое житё. Альхибату, час и месса. Ну вот. Только это мне и потребно. Давно бы, давно! Целое житё не варто этой хвилины. Андрей. И он бачил. Ничего. Нехай привыкает. Прилащить его трошку. Вось и все. Треба поправлять справы. Теперь я знову набралася силы. А вот зараз будет проверка. Мне сдалося. Мне сдалося. Да не. Я ж бачил. Тут. Тут. Господи. А може, саправды здалося? Об чим ви? Об чим? Хіба женихи задумываются? Что за грозная хмара на чале вашем? Так. Мне нечто здалося. Здалося! Не то, что мне Агишин руки целовал. Зараз же выкликать его на дуэль. Хоть я еще не ваша. Хоть он, як старый знакомый, мог горячо пожадать мне счастья и целовать мои руки, але вы повинны его выкликать и забить обовязково. Коли так, даруйте. Ах, як это мило! Ён раўнівы, ён Отелло. Значит, ён и надалей будет равновать. Мне гэта падабаецца. А хто раўнуе, той любіць. Вось усё і звалілася. Вы ўсё можаце і загубіце ашчаслівіць чалавека. Гэтая ручка. Адно слова ваша. Што хочаце, тое са мною рабіце. Пойдзем танцаваць. Старые с фабрики приехали. Два раза присылали доведаться, тихутка дома будет. Где вы бачили? Тихутка дочакаетесь. За город кататься поехали. Боже, при старых притихомириться трошки. А то же это покарание божье. Каждый день. Альбо с рання до позднего вечера, альбо с вечера на всю ночь. А ты сяди до раніцы, не спи, чакай. И чего эти портреты сняли, а? О, Настасья Петровна з'явилась. Ой, ось чакала, да уже силы не стае. Сяджу ля в окна и гляджу, як сыч. А теперь, мабуть, хутка приедут. Бо калі на вечер куды, до дому заедут перепрануться. А як звать тебе? Прохором, сударыня, кличуть. А, Прохор? Так. Да это ты Прохор, Андрушу, одеешь? Не, у них свой камердинер есть. Моя справа передняя, покои, коли стола, а чимало справы. А спять я найде? Спять? Андрей Гаврилович, вось тут у себе, на своей половине. А Елена Васильевна у себе, на своей. Як? Особенно? Так точно, особенно. О, и не уже все так? И все так, як у панов. Звычайно, две половины. Так же муж и жонка одно, какие ж тут две половины? Коли Бог з'єднав, на что пополам делить? Это не наша розуму справа. Видать, так треба, альбо так лепш, альбо мода такая. Кто б их примусил? Ой. А ты не манишь, Прохор? Даруйте, а мне что? Звычайно, две половины. И гости, коли до Андрея Гавриловича, альбо по справах, яны так само принимают у себе. А коли до Елены Васильевны, яны так само у себе. И гости розные. Розные. А як раніцай чай? Завсёды по особку. Потому что Андрей Гаврилович раней устают, чай пьют. А Елена Васильевна позднее поважают каву. О, ты. А обедают як? Ну, гэта уже разом, усюды так. А, ну то-то ж, а то гэта ўсё роўна, што чужыя. А жывуць яны ў згодзе. А гэта мы знаць не можам, таму што рэдка іх і бачыш, толькі за сталом. І зноў жа, калі Андрей Гаврилович вечарам пажадаюць спакойнай ночы, дык яму ручку даюць пацалаваць. А раніцой з добрым ранкам таксама ручку. Усё ручку ды ручку. О, здаецца, прыехалі. Гамонка чутна і дзвярыма бразгаюць. Дык я ў Андрушавы пакой пайду. Калі гэта мой стары, дык ты не кажы, што я тут. Не кажы. Слухаюсь. Ну, пустіце, я вам кажу. Пустіце, ну што вы робіце? А што такое, нічога-с? Ну, я ж не дзіця, хіба можна насіць на руках, да яшчэ і налезць? Нічога-с, свая ноша не цягне. Я вас і далей хацеў несці. І каб не вырваліся, данёс бы. Куды гэта далей? Да самага да месца. Да якога месца? Стаміліся ж, адпачыць захочаце, дык я просто ў спальню і хацеў даставіць. Ах, вось як. Я сама дайду да пабачэння. Куды ж вы? Я пайду перапрануся. Не-не-не, ідзіце на сваю палавіну. Толькі і ўсяго? А што ж вам яшчэ? Бывайце. Аднак, што ж гэта за тыранство, Елена Васильевна? Якое тыранство? Ах, пакіньце, калі ласка. Не, як пакінуць. Пагаварыць трэба, я жадаю. Пасля як-небудзь. Не выбачайце. На што ж адкладваць? Вельмі накіпела. Вось ужо скоры месяц, як вы маёй жонкай лічыцеся. А ці жонка вы мне? Якое маё жыццё? Я ж вас любіў. Вышэй за ўсё на свеце ставіў. Вы думаеце, лёгка мне цяпер гаварыць у вочы, што вы мяне ашукалі? Да вы разумееце, душу аддаў. Так, цішэй вы, калі ласка. Да што мне цішэй? Я ў сябе дома. Я з заміраннем сэрца прасіў рукі вашай. Вы мелі ласку згадзіцца. Значыць, стоячы пад вінцом, абяцаючы перад Богам быць мне жонкай, вы задумалі на ўцеху сваім прыяцелям зрабіць з мяне блазна? Што за глупства вы гаворыце? Да не глупства, ўсё так точна, хіба я не бачу. Вы сёння не ў настроі. Не, я даволі спакойны. Але калі мяне што за сэрца возьме, дык я з вамі не так загавару. Але не дай Бог нам з вамі гэтага дачакацца. Думай, не думай, а справы дрэнь. Пайсці рахункамі заняцца. Андрушенька! Мамонька! Ну, вось, дзякуй Богу, нарэшце вы сабраліся. Ой, чула твой голас, ды баялася ўвайсці. Думала, з кім чужым размаўляеш. Я самім, Андруш, прыехала. Самім. Усё хварэў. Ды вось сабраўся з табою аб справах гаварыць. Ну, абрадавалі, мамонька. Андрушынька. Чайку не згадаеце? Не. Хіба толькі на хвіліначку. Ну, сядайте, пагаворым. Вельмі ўжо сэрца рвалася. Ну, дай мне хоць паглядзець на цябе. А я ўсё такі ж, мамонька. Не, Андрушынька, не. Ранейшай красы тваёй не засталося. Што з табой, Андрушенька? Нешта ты схуднеў, галубок. Да не, мамонька, гэта вам здалося. Ну, раскажы. Раскажы мне пра ваше жыццё-быццё. Раскажы. Жывём. Нічога. Весялімся. Вот так-то яно так. Да нешта гаворка твая недобрая. Ты б толкам пагаварыў бы са мной. А вось прыйду да вас уніз, тады і пагаворым. От тады з-пад вянца. Бачыць вас Бог не прывёў. Сам занедужыў, мяне не пускае. Стаў скардзіцца, што ты яго забыў ды кінуў. Ой, Андрушенька, не трэба было б, а скажу. Не бацькоўскае ў ім пачуццё гаворыць, не бацькоўскае, а за кішэнь баіцца. Хіба я не разумею? Мы да бацькоўскай ласкі не прывучаны, да і ніколі яе не бачым. Андрушенька. Ласкай-то з нашага брата хоць вяроўкі віць. Як сырамяты вы жывуць? Як Таня? Ты помніш? Жыта ў мучны купец да яе сватыцца. Гэта я чуў. Няхай бы хоць Бог ёй шчасце даў. Ой, не ўжо сам. Так, відаць, ён. Ой, вынесі, заступніц. Калі ласка, мамонька, сюды, там калідорам пройдзеце. Калі ласка, татчка, калі ласка. Дык вось, надумаў пабываць у Маскве. Паглядзець, як вы тут. А мы нішто сабе, дзякуй Богу. Сядайце, міласці прашу. Чайку не загадаеце? Прашу. Прысесці прысяду, а чаю не трэба. А я вось, брат Андрэй, задумавацца пачаў. Што ж так, аб чым? Хворасць адольвае, да і дух не той, не ранейшы. На што думаю? Для чаго? Суета-сует усе гэта. Хачу, брат, аб збавенні душы падумаць. А то надыдзе час волі Гасподній, і пакаяцца толкам не паспееш. З чаго ж такія змрочныя мыслі ў вас? Весяліцца мне нечага, калі сілы няма. Дык без помощника дрэнна. А я на что? Ну где уже тебе там, где? Не, брат Андрей, не туды справа поехала, не туды. Чому ж так? Я при справе быть могу. Ты-то можешь, але принцесса твоя, ти не за низко для ее будет. Этая справа до ее не дотычется. Ну да я же, и она у тебя, например, такое пирожное, сядите на фортепиане играю. А ты с фабрики, с фарбовальни у залу валился, як блазнюк той. Так что одно до другого не подыходит. Ничего-с. Коли им не пожадано, я один поеду. А яны могут у Москве застаться. Ага. У конторы непорядки. Книги запущены, приказчиков поразгонял. Прибытки дрянные. Это уже зусім недобро. Покуль ты наглядал, все было у наилепшем выгляде. А теперь дошло до того, хоть прикончить фабрику. Это в самый раз. Да не, як можно. Справа-то миллионная. Миллионная, Анды. Это вам усе суета. А я человек молодый, я жить хочу. Ну так заходь завтра раницою. Мы с тобой об усім и поговорим. Не, ведомо, треба приставать куда-нибудь до одного берега. Паном мне не быть, дык хоть купцом застаться пристойным. Прохор! Не пускать до меня никого. Ни водного человека. Слухаюсь. Кто был тут? Настасья Петровна, Гаврила Пантелеевич с фабрики приехали. До Андрея Гавриловича заходили. А где он, Андрей Гаврилович? У себе в кабинете. Загадали не турбовать. Справами занятые. Да меня, апрача Агишина, никого не прымать. Слухаюсь. Мама, что ты такая кислая? Ой, Леночка, помираю от мигрени. Да и ты сегодня так само нечто не у настрой. Мне тяжко. Мне сумно. Мне надокучило мое життё. Ах, Леночка, як я за тебя покутаю. Ты починаешь раскаиваться. Это жудасно. Я прочувала, что помеж вами не будет ничего вольного. Ты ж, сдается, до этого часу николечки не сошлася с ним, а? Так. И он мне чужи. Зусім чужи. Я зауважаю, что он больше разумный, чем я ранее про его думала. У им есть рашучасть, отвага. Я поважаю его, и нельга сказать, каб я была до его абыяковой, ну, нейкой теплой, ну, як бы свояцкое почутё есть до его. Ну, так что тебе еще, Леночка? Ах, мама! Ну, ты его поважаешь. Ну, гэтага сдается б доволи. Для меня мало. Чем все это скончится? Не ведаю. Апрача таго, ёсць яшчэ перашкода. Мама, я тебе падманваць не буду. Сёння павінен вырашыцца мой лёс. Можа, я зраблю дрэнна, але ты не праклінай мяне, а прабач і пашкадуй. Лена, дзіця маё, што ў цябе ў галаве, Леноч? Пана Агішын. Прасі. Проси! Мама, это я так не стрималась. Ты иди до себе, приляж. Мы с тобой после поговорим. Ну, добра, иди, мамочка. Я зараз пойду. Ах, Лена, я верю, что ты меня пошкодуешь. Иди, мамочка, иди. Иди. Ваше здоровье? Як завсёды. Злитуйтесь, Елена Васильевна. Полого моих приятелей на черзе в варяцкий дом. Только и размол, только и пытанию, что про вас. Я не такая малодушная. Меня это не радует никольки. Наоборот, я покутую, я вельми покутую. Что с вами? Это меня полохает. Я поторопившись, не подумавши, зробила самый важный крок у житті. С первого дня меня почало мучить раскаяние. Калі я кінулася ў гэта жыццё, я зразумела, што задача, якую я ўзяла на сябе, не па сілах мне. Я не тая, якой я сябе ўяўляла. Я лепшая. Вам трэба адпачыць. Хутка мы з вамі за мяжу пад чужое неба. Вернецеся в адтуль бадзёры, весёлы. Але я прытварацца не магу і не буду. Боже мой. Ну, паглядзіце на іншых жанчын. Ну, як лёгка яны. Не кажыце мне. Не кажыце мне пра іншых жанчын. Я не хачу іх ні судзіць, ні браць з іх прыкладу. Я адчуваю ўсёй сваёй істотай, што магу належыць толькі аднаму. Іначай гадка, агідна. Всё яшчэ маральнасць, всё ідэалы. Альбо вы істота незвычайная, альбо я зусім не разумею жанчын. Ну, па-моему, што за любоў, што за страсць без інтрыгі, без правіннасці? Ды правіннасць ўжо зроблена. Ды не толькі правіннасць, злачынства. Ну, хіба не злачынства тое, што я зрабіла з Андрэем? Я знарок падманула яго. Любячы другога, я зрабілася яго жонкай. Праўда, па прозвішчу толькі. Але ж гэта прозвішча чужое. І багацце, якім я карыстаюся, чужое. Гэта ж крадзёж. Чаго ж вы хочаце? Чаго я хачу? Так. Я скажу ўсім і скажу рашуча. Я хачу адкрыта разысціся з мужам. Гэта ж ганьба. Так, ганьба. Я хачу, каб усе ведалі, што я такое. Так, але я не разумею, што ж рабіць. Ну, скажам так, заўтра-паслязаўтра мы з вамі ўдваіх за мяжу. І у вас гэта што, вырашана? Так, вырашана. Але што гэта? Вы, здаецца, спалохаліся? Не-не, але такі крок трэба ж падрыхтавацца, трэба абдумаць. Вынікі вельмі сур'ёзныя. Абдумаць? Вам трэба яшчэ абдумаць! Ой, за сябе, Боже мой! Зразумейце, за вас! Такія рэчы пад мінутным успышкай не робяцца. Тут трэба ўсё... Мінутная успышка! І вы асмельваецеся называць гэта мінутнай успышкай! Прабачце. Даруйце, я... Не-не-не-не-не-не, вось што! За сябе на ўсё гатовы. Я памерці гатовы за вас. Але любячы вас, я даражу вам і не пакойся за кожны ваш крок. Я хачу бачыць самую далёкую будучыню і ведаць самыя крайнія вынікі. Даволі. Хопіць. Я веру вам. Цяпер я таксама бачу, што і мне трэба падумаць. Да вы зразумейце же, што... Здароў, дружа! Наше вам шанаванне. Што з табой? Ты яшчэ ад маскарадаў не апамятаўся? Не апамятаўся. Ад усіх маскарадаў апамятаўся. Шмат я іх бачыў. І ўчора, і сягоння. І ў маскарадзе маскарад. І дома маскарад. Што за размова, мой друг? Ты нічым схваляваны? Засмучаны? Гэта ўжо мая справа. Я хацеў з вамі, Елена Васильевна, уласна з вамі пагаварыць, але мы яшчэ паспеем. Заўсёды можам. Свае людзі. Даруйце, што перашкодзіў. Можете працягваць вашу размову. Так, ну мінута, здаецца, не зусім зручная, каб нам з вами працягваць пачатую размову. Заўтра, альбо гэтымі днямі, мы адновім яе. А ці не будзе позна? Не, некуды спешацца. Ну вы супакойцеся. Так, так, так. Цудоўна. Смелы і рашучы крок у жыцці. Гэта вельмі добра. Мы паедзем з вамі. Паедзем. Не, ну мы паедзем. Поедем. Не поедешь ты. Не поедешь. Бачу я теперь тебе. Боже мой. И дели его столько покут. А где я? Что я? Наво, что я тут? Боже мой, какое я несчастное створение, какое никчемное. Не плачьте. Я вас зараз утешу. Ах, это вы? Что вы? Вы плачете, может, с причины того, что обмежование отчуваете. Дык я вам свободу дам. Да и мне она потребна. Як бы вы меня не лечили дурнем, блазном, это уже ваша справа. Только ж и блазну отпочить треба. И давайте мы с вами открыто, от чистого сердца, значит, и слов будет немного, на что яны? Усё наверх вышло. И тайны ваши, и любовь ваша. А до кого про это говорить не треба? А на что вы меня у гэтую справу заблытали? Гэта уже нехай пасля Бог рассудить. А теперь нам одно. Каб кожному по своей дорозе. Каб одно другому не перешкаджать, и цудоўная будет справа. Вы поедете себе с ему двоих за межу, як вы мели ласку сбираться, грошей у вас хопить. Даруйте, я вас грошима не попракаю, я вам нават вот что скажу. Коли мало будет, еще возьмите. Души не шкадовал для вас, так мне уже грошей пошкадую. Так что зарабите ласку ехать. А я уже, ну, я уже свою межу знайду. А вам и не цікаво, да и ведать про меня нема чего. Только любячи вас, я вам признаюсь, хоть и не треба было б, что мне будет не так уже весело, як вам, и что погибели на свою бездольную голову, я буду вельми радость. Да хоть не плачьте вы, это невыносно. Чем плакать? Это правда, плакать-то уже нема чего, поздно. Только вы что, выезжайте худшей. Худшей, кажу вам, и прошу вас Богом, Богом прошу вас, каб ничего меж вами на очах моих. Бо я еще люблю вас, с собой не совладаю и могу быть страшным. Я забью вас. Его! У меня давно до горла подступая и груди душить. Я дом подпалю и сам огонь кинуся. Богом вас прошу, пошкадуйте вы меня и себе. Сбирайтеся, и Бог с вами. Бывайте. Якая неприемность. Ну, ось які дурные замашки у гэтых людей. И ты так расстроена, бедная моя Леночка. Ну, ну что, нема его там? Нема. Ну, ось, не умеете не трымать себе ніякай пристойности, нема ніякага спочувания до жаночек нерву. Где он? Что з ім? Побег учора, як шалёный, до гэтага часу его нема. Ну, кто ж его ведает? Да это уже такие люди. И не своих почуть устремливать не умеют. Мама, ты меня полохаешь. Леночка. Ой, а тебе его, сдается, крышечку шкода. И зусім натурально. Так, так. А я ж думала, што пасля ўчарашняга ты злуешся на яго. За што? Ён быў правы па-свойму, правы. Я павінна была чакаць гэтай выхадкі. Ён жа не камень, не лялька нарэшце. Ды ў яго словах не было нічога крыўднага. У ім было больш любві, чым папрокаў. Невядома, хто ў гэты час больш пакутаваў, ён ці я. Тым лепш. Значыць, табе яго толькі трошачкі прылашчыць, і ён зноў твой пакорны раб. Ну, вядома, я пра гэта і не думаю. Але ў мяне неяк не ўсё яшчэ ясна ў галаве. Мне чагосьці не хапае, няма рашучасці і нешта стрымлівае. Ах, Леначка. Я была б вельмі рада, каб ты вызвалілася з-пад шкодных уплываў. Так, мама, я, здаецца, вызвалюся. Я многа перажыла і перадумала за гэтую ноч. Слухайся больш голасу сэрца, Лена. Сумленне і абавязак не пустыя словы. І хто іх хоча заглушыць у сабе, той неспакойным, нешчаслівым быць не можа. Так, так, праўда твая. Андрей Гаврылыч, не было? Не, былис. Яны унізе. У Гаврылы Пантелеевич там і чай піліс. А на што ты чамадан несеш? А, думаю, собираться. Як поснедуюць, на фабрику поедуть. Загадали тут і закуску накрывать. На фабрику? А ён не про гэта нічога не гаварыў. Ну, ось, цяпер ўжо ўсе твои хвалеванні скончыліся. Ой, мамочка, скончыліся. Што такое? Ой, у мяне там кава стыне. Ой! Доброй раніцы. Дзе вы былі? Дзе я быў? А вам навошта? У бацькоў? Дзе вы учора былі? Прыяцеля сустрэў Сарамятава, у яго і быў. Да гэта ўжо мая справа. Даруйце, я не пра гэта хацела запытацца. Вы здаровы? Да што гэта раптам у вас такі клопат аба мне з'явіўся? Адказвайце на пытанне, вы здаровы? Дзякуй Богу. Ну вось, толькі гэта мне і патрэбна. Я хацела даведацца пра ваша здароўе, бо не пакоілася за вас. Вы ўчора былі так усхваляваны. А, ну гэта з намі бывае, пашумім. Да не ўжо ад гэтага хварэць, гэта ўжо многа будзе. Вы што, на маскарад сабраліся? Не, на фабрыку. Даруйце, што ў такім выглядзе... Цяпер не да моды, трэба за работу брацца. Ды нічога, гэта вам да твару. Ну, да твару ці не да твару, на гэта мы ўжо не глядзім. Цяпер час зімні, у нас на фабрыцы і немцы, і англічане ў такіх кажушках ходзяць. Ну, таму што бегаць па карпусах то ў ткацкую, то ў лабараторыю. У лабараторыю. У лабараторыю. У лабараторыю. Мудрагелістае слова, не хутка вымавіш. Да і ў фарбавальні сярод чанаў круціцца ў фраку, гэта не вельмі спадручна. І надоўга вы едзеце? Не ведаю. Месяц тры прабуду, а можа і больш. Ды што ў Маскве рабіць, якая тут радасць асаблівая? Ах, вось як? Здаецца, нашы ідуць да мяне падзакусіць. Дык вы ўжо мяне не канфузьце, а як быццам між намі нічога не было. Раз'едземся мірна. Вы за мяжу, я на фабрыку. Гэта мой стары прыяцель. Даруйце Сарамятаў па прозвішчу Васілій Іванаўс. А гэта яго сестра. Татьяна Іванна Сарамятава, жонка мая Елена Васильевна. Вельмі прыемна пазнаёміцца. Відаць, у вас на фабрыцы паветра вельмі добрае. Гэта чаму ж? Да па красе вашай мяркую. Вы яшчэ лепшыя, як былі, сталі. Куды лепшыя? А яно мне так і належыць, я ж невеста. А калі я ізноў, як раней пачну вам сваю любоў выказваць, ваш муж мяне на дуэль не выкліча, а? Не ведаю. Ха, якая дуэль? Да гэта ж не ў нашым звычаі. Па нашым гэта паленам вось усё. А добры звычай у вас. І другім пераняць не пашкодзіла б. Я то паправілася, вы то на што падобны? Нездаровыя былі альбо што з вамі? Да не, што вы, я дзякуй Богу здаровы і ўсім задаволены. Вы ўжо, Лена Васільевна, беражыце яго. Каб ён здаровым быў вясёлым, вось як я. Я б рада была, каб ён быў здаровым і вясёлым. Любіць яго трэба добра, вось ён павесялее. Ну што ж, я паслухаюся вашай парады. Ну, калі ласка да мяне падзакусіць, міласці прашу. А вы што ж? А я не хачу. Ім яшчэ рана, яны толькі што ўсталі. Прашу. А вось і матуля з бацькам. Прашу! жонкой развітваўся. Андрей, нельга, трэба законна. Да хто ведае, ці хутка сустрэнемся. Ах, Елена Васильевна, добры дзень. А да калі ласка, мамонька, да мяне, калі ласка, да, сюды. Вось сюды. Да ну тебе. Настасья, иди за мной. Ой. Мама, мама! Что? Что такое? Что это такое? Что? Ён мяне зусім знаць не хоча. Ён не звертае на мяне ніякай увагі. Да тебе так здалося, Леночка. Не-не-не. Ён на некалькі месяцаў выезджае на фабрыку і гаворыць не аб гэтым зусім раўнадушна, як чужой жанчыне, дзе ж яго абажанне. Божа мая, ты ж толькі што гаварыла, што ён цябе вельмі любіць. А вы толькі што гаварылі, варта прылашчыць яго трошкі. Хто ж іх разбере, Леночка? Мы абедзве памыліліся. Ах, мама, я не магу. Я ўся разбітая. Пагавары ты з ім, мама. Ну, пагавару. Ой, Леночка, а як же я яго ўбачу? У яго ж там цяпер госці. Ну, прыйдзі ён хоць пакланіцца нам. Ну, вядома, вядома. Ну, пойдзі, адпачні, супакойся. А то ты не спала ўсю ноч. Ну, вось і расхвалявалася. Прохар! Прохар! Слухай, які там дурань накрываў? Шампанскага нема! Мовчы! Скажы, каб прынеслі бутэлькі 2-3! Хіба правады, бывай без шампанскага! Пан Агішын? Сустрэнь, я побач. Слухаюсь. Хто дома? Елена Васильевна, Андрей Гаврилович. Ах, і ён дома? Так, сын дома. І бацькі яго тут. Сімейная картинка. Ну, так ты не кажы, што я быў, я пасля зайду. Да не, што? Куды бегчы? Навошта ж гэта? Новы спосаб прымаць гасцей! Цягнуць іх сілком за каўнер! Але я, дружа мой, зайшоў мімаходам. Не вельмі трэба тут недалёка па адной справе. Да хопіць табе агарод гарадзіць. Давалі! Што ты цень наводзіш? На дуэлі мы з табой біцца не будзем, а калі ў вас далей пойдзе і шашні ты свае не спыніш, дык, мабыць, ногі я табе пераламаю. Гэта я магу. Вось цяпер ідзі размаўляй з жонкай. Прохар, далажы Елене Васильевне, што пана Ізін жадае іх бачыць. Слухайся, я ж... А со мной гаварыць больш няма аб чым. Я ўсё сказаў, што табе ведаць трэба. Чорт, нічога няма горшага, як мець справу з гэтымі дзікімі. Які дурны апломб. Якая ўпэўненасць у сваіх правах мужа. Ах, іншая справа, выхаваныя, сучасныя мужы. Ну, прыстойны муж, калі заўважыць што-небудзь такое, адразу ж сыдзе з дарогі, ну, там застрэліцца ці што. А гэты, кажа, ногі пераламаю. Да ён так і зробіць. Чорт, цяпер глядзі. Глядзі ды аглядывайся. Мікалай Ігорыч, я рада, што вы прыйшлі, я вас чакала. Ну што? Што? Мы едзем за мяжу. Вы абдумалі, вырашылі, вы гатовы? Ну што вам патрэбна? Ну так, я гатовы. Ну дык пойдзем і скажам пра гэта мужу. Трэба ж яго бедненькага супакоіць і даць яму магчымасць зусім вызваліцца ад мяне. Што такое? Бедненькага? А вы, здаецца, пачынаеце адчуваць прыхільнасць да свайго мужа? Што б я не адчувала, а іначай зрабіць не магу. Скажыце, вы гатовы, гатовы? Што мне так строга дапытваеце? Да вы хоць самі гатовы? Ну, якія ў вас сродкі, каб кінуць мужа жыць самастойна? У мяне 75 тысяч. Не, што я кажу, значна менш. Мама па сваёй дабраце больш паловы раздала знаёмым, з якіх ніколі не спагоніш. Дык гэта ж братства. Якая ўжо тут любоў? Вось калі б вы, карыстаючыся яго дзікай шалёнай любоўю, змаглі б за гэты месяц мець капіталу 1300. Вось тады вы маглі жыць самастойна шчаслівы, як захацелі. Значыць, па-вашаму, каб быць шчаслівым, трэба спачатку каго-небудзь аграбіць. Ну, як хочаце, так разважайце, але вы зрабілі памылку. Вялікую памылку. Задумалі добра вас выканаць, у вас характару не хапіла. Вось вам вынікі сентыментальнага выхавання. Так. Розум-то вы вам не паспелі разбэсціць. А вось волю не змаглі. Вось аб чым вы бядуеце. Перашкодзілі вам мои добрыя прыродныя інстынкты, а я гэтаму вельмі рада. Дык аб чым жа нам яшчэ гаварыць з вамі, мадам Бялугіна? А я і не жадаю з вамі гаварыць ніколі і ні аб чым, месье Агішу. І цудоўна. Жадаю вам усякіх удач. Мама! Мама! Я прагнала Агішына. Леночка, я тебе за гэта папракаць не буду. Мне ён даўно не падабаўся. Я толькі баялася табе сказаць. Мама, зрабі тое, аб чым я тебе прасіла. А, пра што? Пагавары з ім. Пагавару. Пагавары. А дзе ж Агішын? А, Лена яго прагнала. Што ж так? Чым не кавалер? На што ж гнаць добрага чалавека? А я, прызнацца, хацеў прапанаваць яму бакал шампанскага. Андрей Гаврилович! Што згадаеце? Сядайце, каляска. Я з вамі хачу пагаварыць аб Лені. Наконт чагос? Ну, вы крыўдзіце жонку. Даруйце, што вы, хіба я магу? Лена, вядома, адчувае сама, што яна крышачку перед вамі вінавата. Так. Яна сапраўды зрабіла вам шмат засмучэння. Ну што ж, няхай пакаецца. Боже мой, хіба вы не ведаеце, як цяжка ўсякай жанчыне прызнацца перад мужчынам у сваёй віне. А тым больш маёй Лені. Яна ж не ўпэўнена, як яе словы будуць прыняты вамі. І ці будзеце вы далікатны, каб не адбылося сцэны, прыніжаючы яе. А каму ж гэта патрэбна? Хто яе прымушае? Ну, ёй самой гэта патрэбна. Яна не хоча, каб у вас засталося незадавалення ёю. Ну, яна хоча быць спакойнай. Разумееце, ей будзе балюча, ей будзе вельмі балюча. Выходзіць, я ж і вінаваты. Гэтага нельга зразумець. Да і не да таго мне зараз. Сур'ёзныя справы ў галаве. Андрей Гаврилович! Ну, што ім яшчэ пажадана? Ах, вельмі проста. Ну, каб вы не крыўдзіліся на яе, не скардзіліся на яе, і каб вы пашкадавалі яе. У яе ж натура кволая, пішчотная, яна ўся ў мяне. А ўсё ж гэта не парадак. Паміж мужам і жонкай, якія пасрэднікі. Да можа, яна зусім і не думае таго, што вы гаворыце, а гэта толькі адна ваша фантазія. Што? Ну, да хіба такія справы цераз паслоў робяцца? А калі ім гэта так пажадана... Дык вы перадайце, што я ім дарую. Што? Дарую. Вось і ўсё. Як? Гэта ўсё? І яшчэ. Яны жадаюць ехаць за мяжу, дык няхай сваіх грошай не трацяць. Па гэтай запісцы ім выдадуць з канторы, колькі патрэбны на выдаткі. Тут вызначана. Вось цяпер і ўсё. Я зараз еду на фабрыку, месяц тры прабуду, а можа і больш. Бачыцца нам няма для чаго, дальнія правады, лішнія слёзы. Андрей, затым бывайце. Ой, Леночка. Мама, мама, ну што? Ах, Леночка. Што ты, мама? Усядь. Ну, супакойся. Сядь, Леночка. Ах, Леночка, я прачувала, што паміж вамі не будзе нічога агульнага. Да што, кажы? Ах, ён жудасны чалавек, жудасны. Вось, на, вазьмі. Гэта ён табе грошы дае на выезд за мяжу. Да што ён кажа? Ах, Лена! Ён загадаў сказаць, што даруе табе. Ён? Мне даруе? Да ён мужик, невук. Я памятацца не магу. А як цяжка з ім размаўляць? Усё роўно як чажарыкі пераварочваеш. У мяне ад яго зусім мігрэнь расхадзілася. Я не магу стерпець такой крыўды, я павінна яму высказаць. Лена, пакінь. Не, мама, поклич его зараз же. Зараз же поклич. Ой, Яночка. Ну, добре. Андрей Гаврилович, идите сюда. Лена вас просит. У чим справа? Кто вам дал право так третировать меня? Что такое? И не чул таких слов. Вы мне даруете. А за какую вину вы мне даруете? А коли не виноваты, так нема об чем и говорить. А лишь вы меня покрыудили, як вы смели? Значит, смел. По якому праву? Тому, что муж. Значит, по-вашему, муж мои право и незаслуженно покрыудить жонку. А хоть и незаслуженно, да коль любите, так беда невеликая, не усуджена мужа подавать. А что, по-вашему, повинна робить жонка, якую незаслуженно покрыудить? Усяк бывает, дурные да злостные злуются да лаются. А добрые, сумленные. Сами сдогадайтесь. Неужо? Не ведаю. Так ти что? Ведомо, так лепш. Добро, мне тут добро. Давно б так. А ли чему ты так грубо обыходился со мной? Это я-то грубо. Да я сегодня раза в 10 собирался заплакать, только все стримливался, притворался. Неужели ты притворался? Ну, я дома. Эта и думка мне учора в голову пришла. Думаю, себе пробовала лаской. И слезьми не выходит. Да и думаю, на себе свой форс возьму. Вось и вышла. Мама, мы снова им помылились. Ах, Леночка, я не могу опамятаться. Одно могу сказать, что я вельми рада. А як гэты форс ему до твару, теперь он сапраўдный мужчина. Да я ж заўсёды такі. Только перед вами мокрой курицей был, бо вельми обожал. А теперь я иначе буду. Васяк! Андрюшенька, Андрюшенька. Ой, пробачьте, даруйте. С жонкой заигрался. Плаца на фабрику со мной просится. Так ты что, отказывай. Так. Кажа, что ты там один бобылем жить будешь. Ну, сядайте, сядайте. Не доглядеть, не приголубить тебе ни во кому. Так ты что, отказывай. Так, так, так. Там у всех кажа с жонками, а что ж тебе на чужое счастье глядеть? Да может еще что у голову прыгне. Не-не-не, этого я не говорила. Ну так братьте что? Бери, бери, Андрюшенька, бери. Да что же? Сядай. Ой. Мабуть, треба взять. Ну, вот и цудовно, шампанское захопим, как веселее ехать было. Счастливой дороги, Леночка. А я сберусь завтра сама до вас. Гаврила Пантелеич. Ну? Ну, плакать-то хоть можно? Ты плачь, плачь себе на здоровье. Матуля. А як же вы там жить будете? У нас у доме двух половин нема. Ах, и не турбуйтеся, и не треба зусім. Ну, а я для приезда уже таки баль задам, каб у Москве нашу музыку чувать было. Прогучав радыёспектакль «Жанітьба Бялугіна» виконавцы народные артисты СССР Владимир Дядюшка и Лидия Ржецкая, народные артисты Беларуси Марии Захаревич и Раиса Кошельникова, заслуженные артисты Республики Роман Филиппов, Владимир Кудрывич, Матвей Федоровский, Алексей Барановский, Татьяна Алексеева. Режиссер-постановщик Ярослав Громов. Год запису 1964.